На улице шел дождь, он монотонно стучал по откосам окон, и стук этот напоминал Асе стук колес электрички, куда водили ее цыганята, чтобы просила милостыню. Поначалу пассажиры подавали неплохо, привлеченные Асиной экзотической внешностью, потом стали отмахиваться, ругаясь, и толстый Лойко, что забирал у них деньги, сказал, чтобы Асю больше не приводили. Но это было потом. Года через два после их приезда в Россию, а тогда, когда Асю выписали из больницы, все изменилось к худшему. Мама начала пить. За этот месяц умерла мачеха. Но перед смертью переписала квартиру на маму, так что с пропиской теперь не возникло проблем. Мачеха хоть и болела, но голова у нее соображала. Она вызвала нотариуса на дом, подписала все бумаги. «Живи, Мария», — сказала, — «раз у тебя ребенок». Только просила похоронить по-человечески. Все это Ася узнала позже из разговоров с той же соседкой. А тогда она была слабая и равнодушная после болезни, немного спала, из дома не выходила. Мама же за это время обзавелась приятелями, которых соседка называла собутыльниками. Это были молодые, как она, но расхристанные, немытые, отвратительно пахнущие мужики и такие же женщины, растрепанные, с одутловатыми лицами и заплывшими глазами, некоторые совсем без зубов. Оказывается, мама встретила как-то на улице своего бывшего одноклассника, который, как она говорила, очень поддержал ее в трудную минуту после смерти мачехи. Мачеху похоронили. У нее на сберкнижке были отложены деньги на похороны, а на оставшиеся устроили затянувшиеся поминки. К тому времени, как вернулась из больницы Ася, деньги кончились, и мама потихоньку продавала вещи. Вся одежда из двух чемоданов кончилась удивительно быстро, и мама носила теперь какие-то жалкие обноски, и вообще стремительно теряла былую красоту, которой и так-то оставалось немного. Пробовала она сдать комнату, ту, в которую умерла мачеха, но комната была такая грязная и запущенная, что соглашались там ночевать какие-то вовсе уж опустившиеся люди, с которых и денег никакими силами не получишь. Теперь в квартире все время толкался какой-то народ. Очередной мамин приятель, развеселые подружки, просто случайные приятели. Кто-то где-то иногда работал, кто-то тянул деньги с родителей-пенсионеров, кто-то сдавал жилплощадь. Все приходили и уходили в разное время. Иногда кто-то исчезал на месяц или два, говорили, что он в завязке. Потом этот человек появлялся снова, его шумно приветствовали, и по этому поводу начиналась очередная пьянка. Ася потихоньку росла. Мама по совету все той же соседки устроила ее в детский сад. Там попалась хорошая воспитательница, которая уговаривала некоторых родителей отдавать Асе вещи от своих вырастающих детей, сама подшивала ей платье и штопала колготки, она же снарядила Асю в школу. В школе все сразу пошло плохо. Учительница не скрывала своей неприязни к Асиному виду, дети дразнили и насмехались. Но к тому времени Ася уже закалилась и умела за себя постоять. Где им было, домашним, избалованным первоклашкам, научиться вытаскивать пробки, провалившиеся в бутылки, а потом прятать эти бутылки, чтобы утром их не сдали жаждущие пива мамины гости? Асе же нужно было на что-то покупать себе еду, и пустые бутылки были ее единственным доходом. Никто из ее одноклассников понятия не имел, что нужно делать, если мама вдруг падает на пол и лежит, не двигаясь. А Ася знала, что нужно подтащить под нее старое одеяло и на нем тащить в комнату. Поднять маму на кровать у Аси не хватало сил, поэтому она оборудовала в теплом углу спальное место и спокойно оставляла там маму на ночь, зная, что с ней ничего не случится. «Не они!» Эти мальчишки, которые пытались дергать Асю за жесткие курчавые волосы, отбивались в темном коридоре от незнакомого страшного мужика, который, напившись, вздумал схватить Асю и заставить трогать его. Ася тогда укусила мужика в живот, после чего дико орала до тех пор, пока в дверь не позвонила соседка и заспанная мама не вышла открыть. Мужик в суматохе исчез, но больше уже к ним не совался. И не они, эти девочки с бантиками, которые смотрели презрительно на Асину поношенную одежду, ударили как-то бутылкой маминого приятеля, когда он с налитыми кровью глазами приревновал ее к кому-то и начал душить. Маму-то Ася спасла, но приятель упал весь в крови, так что пришлось вызвать скорую помощь. Врач сообщил в полицию, да там и так уже знали, что в их квартире самый настоящий притон. Соседи не раз жаловались. Явившийся мент с наглыми глазами оглядел квартиру и тяжело вздохнул, и пригрозил маме выселением. Мама испугалась, выгнала всех собутыльников и пила теперь одна потихоньку. Но денег не было, пришлось снова пустить квартирантов, снова начались пьянки и жалобы соседей. И тогда явился к ним в квартиру противный лысоватый тип маленького роста, в широченных клетчатых клоунских штанах, и стал уговаривать маму продать квартиру. Дескать, тут все равно житья не дадут, а можно будет купить что-то в другом районе, да еще и деньги на жизнь останутся. При этом он стрелял по сторонам маленькими глазками и неприятно поводил носом, как будто что-то вынюхивал. Ася в свои 7 лет и то поняла, что типу доверять не стоит. Уж больно противный. Мама же оживилась, начала прихорашиваться, сказала, что и правда нужно все менять. Тип не терял времени даром, оформил бумаги быстро, после чего явился с 2 подручными. Эти выглядели совершеннейшими бандитами, таковыми и являлись, как сейчас понимает Ася. После того, как отдали маме деньги, скользкий тип незаметно удалился, а эти 2 споро накрыли стол и выставили на него бутылки с яркими этикетками. Выпили. Причем пила одна мама, она быстро захмелела. Асю за стол не позвали. Она наблюдала за ними из угла. Мама посидела немного, потом побледнела и сказала, что приляжет, что-то ее сильно разобрало. 2 принялись шарить по квартире, собирая мамины вещи. Не нашли даже чемодана, который мама тоже спустила на толкучке за бутылку водки. Сложили их вещи в мешок для мусора, и один из бандитов потряс маму за плечо. «Эй, вставай! Идти пора!» И тут же отскочил с криком. «Да она мертвая! Дуба дала, копыта откинула, боты завернула, пока мы тут возились!» Ася окаменела в своем углу. Второй бандит выругался матом, потрогал маму за руку и стал куда-то звонить. Выслушав инструкцию, он сказал, что планы меняются. Теперь надо поскорее вывести тело за город. Затем оглянулся на Асю опасливо и дальше зашептал, прикрывая трубку ладонью. У Аси к тому времени выработалось уже чутье на опасность, так что она поняла, эти 2 ее не пощадят, либо убьют сразу, либо бросят где-нибудь в лесу умирать, либо сдадут куда-нибудь в страшное место, откуда дети живыми не выходят. Застыв на месте, она смотрела, как эти 2 пакуют маму в старенькое одеяло. Потом, когда один из бандитов ушел, чтобы подогнать машину, а второй удалился в туалет, Ася на цыпочках пробежала по коридору и выскочила в открытую дверь, чтобы больше никогда не возвращаться в эту квартиру. Теперь ее ожидала жизнь на улице, которая была еще страшнее, чем все, что с ней случилось раньше. На востоке Южной Африки раскинулись бескрайние саванны, в которых свободные скотоводы нгуни пасут свои бесчисленные стада. С востока эти саванны ограничены водами Индийского океана, с запада же они простираются до самой опушки огромного и темного леса — леса Ндладле. Никто не знает дорог и тропинок, ведущих через этот лес. Никто не знает, какие страшные таинственные создания обитают в нем. Одно только знает любой нгуни. Там, на опушке этого леса, строят свои жилища люди железа, кузнецы и плавильщики. Их все боятся, ими пугают детей. Ведь каждому известно, что люди железа — колдуны и знахари. Каждому известно, что при выплавке металла и изготовлении оружия они используют человеческий жир и разные части человеческого тела. Поэтому, когда пропадает одинокий охотник или маленький пастушонок не возвращается вечером в родной Крааль, все понимают, что дело не обошлось без людей железа. Людей железа боятся, но без них не могут обойтись, ведь всем нужны железные инструменты. А главное, всем нужно оружие, острые ножи и тяжелые наконечники для копий. Самым знаменитым, самым могущественным из людей железа считался кузнец и плавильщик Нгоньяма, лев на языке банту. Он изготавливал самые лучшие, самые прочные острые наконечники для копий, а это значило, что он владеет самым могущественным колдовством. Именно к нему направился Чака, взяв небольшой отпуск в своем полку. Тропа к хижине Нгуньямы вела через мрачный лес. Чака, бесстрашный и хладнокровный, ничего и никого не боялся на открытых просторах Вельда под его палящим солнцем. Он смело вступал в единоборство с самыми сильными воинами. В одиночку. С одной лишь палицей убил леопарда. Не дрожал при виде разъяренного носорога. Но здесь, в лесу Ндладле, он чувствовал себя неуютно. Могучие стволы деревьев, оплетенные лианами, стояли по сторонам тропы, как безмолвные стражи. Их ветви смыкались высоко над головой, почти не пропуская солнечного света. Из густых зарослей доносились странные звуки и подозрительные шорохи. Чего уж скрывать, в этом лесу пахло колдовством. Чека невольно вспоминал рассказы, которые слышал в детстве возле пастушеского костра, об обитающих в этом лесу людоедах, о страшных людях с головами гиен и леопардов. Однако храбрец отличается от труса не тем, что не знает страха. Он отличается тем, что умеет со своим страхом справиться. Не оглядываясь по сторонам, Чека решительно шагал по лесной тропе, замечая приметы, указывающие на путь к хижине кузнеца и плавильщика. И вот, наконец, деревья расступились. Молодой воин оказался на лесной поляне. Посреди этой поляны стояла большая хижина, со всех сторон окруженная высокой оградой из заостренных кольев. На этих кольях тут и там красовались человеческие черепа, а среди этих черепов на одном из кольев сидела белошея ворона. Поглядев на Чаку круглым внимательным глазом, она прокаркала: «Кровь! Кровь!» «Замолчи, птица!» — ответил ей молодой воин. «Я пришел не к тебе. Я пришел к твоему хозяину». Ворона и правда замолчала, а ворота в изгороде словно сами собой открылись, приглашая Чаку войти. Перед большой хижиной сидел на корточках мужчина средних лет с головным кольцом в волосах. Это кольцо и внушительный вид незнакомца говорили о его высоком положении, и Чака понял, что перед ним знаменитый кузнец Нгоньяма. «Сакубонаабаба», — проговорил Чака, как положено при встрече со старшим. «Я вижу тебя, отец». «Сакубона», — невозмутимо ответил ему человек железа. «Здоров ли ты, отец? Здоровы ли твои жены и дети? Здоров ли твой скот?» «Мы все здоровы», — ответил ему Нгоньяма. «А здоров ли ты, молодой гость?» После этого традиционного обмена любезностями Чак опустился на корточки напротив хозяина и замолчал. Такое молчание никого не смутило, оно было признаком хорошего тона. Выдержав положенную паузу, кузнец осведомился. «Издалека ли ты пришел?» В ответ на этот вопрос Чака, как положено, рассказал о своем происхождении, какому племени он принадлежит, какому вождю служит, в каком краале живет. После этого гости и хозяин поговорили о многих посторонних вещах. О том, что в стадии племени Э-Лангене родился теленок с двумя головами. О том, что молодой Динги Свайо на охоте в одиночку убил льва. О том, что за Красной рекой видели странных белых людей. Только об одном они не сказали ни слова. О том, ради чего Чака пришел в лесной дом кузнеца. Поспешность в таких вопросах считалась неприличной. Во время этого разговора Нгуньям успел приглядеться к своему гостю. На том, не было леопардовой шкуры, непременного атрибута вождя или наследного принца. Однако величественная осанка гостя, спокойное достоинство его поведения, еще что-то неуловимое в его облике, сказали человеку железа, что перед ним незаурядный человек — которого ждет великое будущее. Наконец, все приличия были соблюдены, и Чака сообщил кузнецу, для чего он пришел. «Я хочу, чтобы ты выковал для меня наконечник копья, какого еще не было в наших краях. Этот наконечник должен быть тяжелым, широким и острым. Он должен нести смерть одним ударом и не должен затупиться или сломаться в тысячи схваток. Если он будет таким тяжелым и широким, как ты говоришь, копье с таким наконечником не полетит далеко». «Копье и не должно лететь. Брошенное копье делает сильнее твоего врага. Копье должно быть оружием ближнего боя, оно должно нести смерть одним ударом». «Я слышу тебя», — проговорил кузнец с удивлением и уважением. «Ты несешь в наши края новую войну. Ты несешь в наши края новое время и новые порядки». «Я всего лишь слушаю небо и выполняю его волю». «Ты несешь в наши края новое время. Я чувствую его запах. Это запах крови, большой крови». «Новое время всегда несет много крови. Кровь польет бескрайний вельт, и вельт принесет обильные всходы. Кровь удобряет землю лучше любого другого удобрения, и для тебя, человек железа, будет очень много работы». «Я слышу твои слова», — ответил Нгуньяма. «Я слышу слова великого воина и великого вождя. Я сделаю такое копье, какое ты хочешь, тяжелое, широкое и острое. И еще, я хочу, чтобы ты вложил в него самое могущественное колдовство». «Я сделаю это, и возьму я с тебя немного, всего одну тёлку. И эту тёлку ты отдашь мне тогда, когда сможешь, тогда, когда у тебя будет собственное стадо». «Это очень щедрые слова, человек железа. Ты очень добр ко мне, и я этого не забуду. Может случиться так, что эта единственная тёлка превратится в огромное стадо, которое не сможет вместить ни один крааль, даже самый большой. «Я только посылаю вперед свою кукурузу», — ответил Нгуньяма старой африканской поговоркой. Смысл ее был в том, что предусмотрительный и дальновидный человек, отправляясь в дальний путь, посылает вперед самых быстроногих слуг с припасами, чтобы было чем подкрепиться, придя на новое место. «Чтобы сделать для тебя новое копье, мне придется сделать новую печь и новые кузнечные меха. Это потребует много времени, так что ты можешь отправляться домой. Возвращайся через 7 дней, когда работа будет сделана». «Нет, человек железа. Я хочу видеть твою работу от начала до конца. Я хочу принимать в ней участие. Тогда новое копье станет частью меня самого и будет верно служить мне». Что ж, это мудрые слова. Тогда принимаемся за работу. Нгуньяма с подручными изготовил новые мехи из бараньих шкур, сложил новую печь. Африканские кузнецы считают, что выплавка железа сродни рождению ребенка, поэтому они делают плавильную печь по образцу женского чрева. Когда печь и мехи были готовы, Нгуньяма начал плавку. Он заполнил печь древесным углем и кусками латерита, красноватого материала, содержащего железную руду. Латерит похож на пчелиные соты, он легко ломается, поэтому его удобно помещать в печь. Для улучшения металла кузнец добавил порошок из измельченных раковин каури. Подручные кузнеца без остановки нагнетали в печь воздух, качая мехи. День и ночь пылал в печи яркий огонь. И, наконец, Нгуньяма открыл отверстие в нижней части печи, и в глиняную форму полился расплавленный металл. И снова подручные кузнеца принялись за работу. Они со всех сторон били заготовку каменными молотами, придавая ей нужную форму. Потом к работе приступил сам Нгуньяма. Он ковал будущий наконечник копья железным молотом, делая его широким и плоским, с большим лезвием, как хотел того Чака. Работа уже подходила к концу. Оставалось только завершить обработку копья и закалить его, и самое главное — вдохнуть в копье жизнь. Нгуньяма отложил свой молот и выпрямился. И наступила тишина. Напряженная, гнетущая. Слышно было, как листья падают с деревьев, слышно было, как паук ткет свою паутину. Чака вгляделся в помощников кузнеца. Они были напуганы, словно ждали чего-то страшного и неотвратимого, чего-то, чего нельзя избежать. Они сидели на корточках возле плавильной печи, вжав головы в плечи, испуганно смотрели на лес. Только сам Нгуньяма стоял прямой и решительный, как всегда, стоял к чему-то прислушиваясь. И тогда Чака понял, что все ждут появления того, у кого нет имени. Еще какое-то время ничего не происходило, а потом в густом кустарнике, неподалеку от кузницы, раздался дикий, страшный, раздирающий душу вой. Этот звук не был похож на рев льва или леопарда. Он не был похож на голос какого-то из обычных, знакомых Чаки зверей. На некоторое время снова воцарилась тишина. И снова раздался тот же ужасный вой. На этот раз в нем звучало жуткое мрачное торжество. А потом из кустов донеслись ужасные звуки, как будто там огромный зверь раздирал на части свою еще живую жертву, разрывая зубами ее плоть, разгрызая кости. И снова наступила тишина, за которой последовал чудовищный, леденящий кровь хохот. Так, должно быть, хохочут демоны в аду, наслаждаясь видом нечеловеческих страданий. Подмастерья кузнеца натянули на головы козьи шкуры, чтобы не видеть того, что должно произойти. Но Нгуньяма все так же смело смотрел на лес, и Чака последовал его примеру. Кусты шевельнулись, из них донесся хриплый голос. «Чую чужака! Чую незнакомца, спрятавшегося среди вас! Что он здесь делает?» Нгуньяма не успел ничего ответить, потому что Чака опередил его. «Это я, Чака из племени Зулу. Я не прячусь. Я готов прямо взглянуть в твое лицо». «Зачем же ты пришел в наш лес, Чака из племени Зулу?» «Я пришел, чтобы выковать для себя несущее смерть оружие». Из кустов снова донесся ужасающий хохот, а потом кусты раздвинулись, и на поляну выскочил человек. Да, это был не дух, не демон, не оборотень с головой леопарда. Это был живой человек с накинутым на плечи плащом из шкуры антилопы, с копьем в одной руке и кожаным мешком в другой. Это был тот, у кого нет имени. Колдун. Член тайного общества безволосых. Члены этого общества совершали тайные убийства, чтобы добывать человеческий жир и внутренние органы, необходимые для создания самых сильных колдовских снадобий. Безволосые, по поверью, только по ночам выходили из своих тайных убежищ и ездили верхом на огромных гиенах. От трения о жесткую шкуру гиен волосы у них на ногах вытирались, оттого колдуны и получили прозвание безволосых. Ни один человек в Вельде был убит только из-за того, что у него не было волос на ногах. И вот теперь безволосый стоял перед Чака и пристально смотрел на него горящими, как угли, глазами. Чака выдержал этот взгляд, и безволосый, улыбнувшись, проговорил своим хриплым голосом: «Я вижу настоящего мужчину и настоящего вождя. Нгуньяма выкует себе необыкновенный клинок, и этот клинок проложит тебе путь к власти, а я от себя сделаю тебе подарок». С этими словами безволосый протянул молодому воину странный металлический предмет, вроде заколки для плаща. Этот предмет был похож на лист дерева, заостренный с одной стороны, круглый с другой. На этом листе свернулся зверь, похожий на маленького спящего леопарда. Предмет был сделан из странного незнакомого металла, ни из железа, ни из серебра и ни из золота. «Береги этот амулет», — сурово проговорил безволосый. «Он сделает тебя непобедимым, принесет тебе славу и могущество». «Благодарю тебя, отец», — ответил Чака, пряча подарок безволосого в складке своего плаща. А тот уже не смотрел на него, он сел на корточки рядом с Нгуньямой, и они заговорили о своих таинственных и страшных делах. Чака понял, что речь идет о покупке каких-то тайных снадобий, необходимых для завершения работы, но эти двое говорили на непонятном языке, так что молодой воин ничего не понял.